Чего я боюсь? Того, что вас мне подставят в качестве виновника, а настоящий-то и упорхнет? Вас такой финал устраивает? Меня тоже нет. Поэтому давайте думать вместе. Комбинация не рождается на пустом месте из ничего. У нее обязательно есть в реальности какие-то привязки, опорные точки. Вы в состоянии рассуждать трезво и холодно? Вот и отлично. Я подожду. Не буду вас торопить. А вы хорошенько освежите в памяти всю вашу жизнь... За год ссылки, жизнь, разговоры, встречи, знакомства. Попытайтесь припомнить, не случалось ли с вами чего-то странного, выбивавшегося из обычной картины, чего-то не вяжущегося с обычным течением вашей жизни. Недоброжелатели, быть может, враги, соперники в борьбе за сердце дамы или, ну, не знаю... Он встал и, заложив руки за спину, медленно прошелся вдоль шкафов, читая латинские надписи на банках и бутылках, и, конечно же, ничего в них не понимая. За его спиной поскрипывал стул. Пакитька старательно сопел, временами бормоча что-то себе под нос. «Простите, господин ротмистр». «Да», — обернулся Бестужев, — «вы в свое время обещали, что здесь никто меня не будет беспокоить, но вышло несколько иначе. Это подходит под ваши требования странного». «Пожалуй», — кивнул Бестужев, — «вас что, заагентурили?» «Ну, вообще да». «Кто? Смелее не бойтесь». «Господин Ракицкий, но поймите, — вскрикнул Пакитька, — мне просто нечего освещать. Я не бываю ни в каких таких местах, не знаю с теми, кто может представлять интерес. Но господин Ракицкий, тем не менее, настаивает, чтобы я регулярно с ним встречался и рассказывал все эти ничтожные пустяки». «Где?» «Да не ломайтесь вы. Неподалеку отсюда, в доходном доме, на Всехсвятской, 8, квартира 41. Мы там встречаемся раз в 2 недели. Мне, право же, буквально нечего сообщать, но господина штабс-ротмистра это словно бы ничуть не раздражает». «Неужели Ракицкий здесь взялся за свое?» — подумал Бестужев. «Эти штучки опять-таки были прекрасно известны. Иные либо выдумывают себе парочку секретных сотрудников, либо выдают плотву вроде Пакитька за ценный источник. Сплошь и рядом суммы из секретного фонда уходят в карман форменного кителя». «Ваши с ним отношения имеют какую-то финансовую подоплеку?» «Вообще, — замялся Пакитька, — жизнь здесь не столь уж дешева. Мне выдают по 20 рублей в месяц, но поймите, я же, по сути, не сообщаю ничего». Бестужев хохотнул про себя. «Что ж, кое-что проясняется. Очень может быть, что в отчетах Ракицкий указывает несколько иные суммы. Проверить его невозможно. Никакое начальство не вправе интересоваться у офицера именами его секретных сотрудников, так что для нечистых на руку типов вроде Ракицкого имеется определенный простор». «И это все из странного, что с вами случилось?» «Не совсем. Сейчас, когда вы так подробно все обрисовали, мне и самому стало казаться подозрительным, понимаете ли? Вот уже с месяц мне просто-таки набивается в приятеля один человек. Кто? Вы его знать не можете, Даник. Бакалейный торговец? Он самый». «Так, так, так», — сказал Бестужев, — «а вот это уже гораздо интереснее. Ну-ка, понимаете ли, культурная жизнь здесь, собственно, пребывает в зачаточном состоянии, и интеллигентный человек поневоле вынужден пойти в ресторан и хлопнуть рюмочку», — весело продолжил Бестужев, видя его замешательство. «Не смущайтесь, это и с людьми неинтеллигентными, вроде меня, случается. Значит, вы пошли в старую Россию, в ресторан при гостинице.